Ахахахахаха. Искренне рассмеялся на полную мощь, осознавая, сколько же всего в данный момент произошло, но насколько просто и тихо это произошло. Вестин. Среди смеха расслышал приглушенный голос Хилы. Да, резко остановился и, вытянув губы, обратил на нее внимание. Все в порядке, а чего она свои кинжалы направила на меня? Что такое? Напугана, ТС, скривилась она, опуская кинжалы, сколько раз говорила. Предупреждай, если делаешь что-то подобное. Включила Хила главнокомандующего, ну или внутреннюю мамочку, нахрена мы тогда тут? Прервала свою вдохновенную речь и как бы принюхалась, прислушалась, пригляделась. Вот и последствия. Вестин, безрассудный мальчишка, что ты наделал на этот раз? Метнулся ко мне один и чуть ли не проткнул копьем. Ты навлек на нас беду, возможно, однако не вижу реальных причин для страха в твоем голосе. А он там был и был вызван последствиями от использования этого меча. На нас обратили внимание, более десятка взглядов, тягучие, настороженные, легкомысленные, расслабленные, тяжелые, незаинтересованные, крайне заинтересованные, враждебные, дружелюбные, хмммм, вожделение и прочее, прочее. Десятки самых различных взглядов наблюдали за нами в данный момент, но главное, все они были немыслимо могущественны. Если нас асов называют богами в разных проявлениях этого слова, то как назвать обладателей обращенных взглядов? От некоторых у меня реально спина покрывается холодной испариной, а волосы на голове встают дыбом. Но, боятся их, мы боги, боятся должны нас, а один, лишь бросает тень на нас, своим страхом в голосе. Мальчишка, отмахнулся он своим копьем, тебе нет и тысячи, ты не знаешь расклада сил в этом мире, сколько бы мы ни были сильными, есть те, чье внимание мы не должны привлекать, сначала камни бесконечности и корабль темных эльфов, на которые я закрыл глаза, теперь вещь, которая одним своим проявлением привлекла внимание могущественных сущностей и тем самым привела Асгард на грань угрозы, нет, еще раз перечертил линию копьем, ты привел в Асгард эту угрозу. У тебя есть огромная сила, а ты пользуешься ей абсолютно безрассудно, не видя последствий. Видимо, я воспитывал тебя недостаточно хорошо. Ха-ха-ха. Бросила меня в смех, даже не знаю от чего больше. Скорее всего от его слов в целом. Да, развел я руки и продолжил с неким превосходством. Давай покажи им больше страха. Покажи им, какой на самом деле царь великой расы, этим наблюдателям. Но знаешь что, возможно, ты и прав, говоря, что я навлек угрозу на Асгард. Однако сделал это я не сейчас, а тогда, когда создавал эту штуку. Тогда, когда опускал свой молот на металл, принимающий нужную форму. Тогда, когда металл вобрал в себя силу, обращая на себя внимание. Тогда, когда я хотел сделать так, чтобы Асгард блистал в своем могуществе и совершенстве. Так вот, посмотрел на Одина из-под лобья и тыкнул в него пальцем. Плевать я хотел на всех этих наблюдателей. Меня воспитывали смотреть врагу в глаза без страха, насколько бы он меня не превосходил, держать голову холодной и собранной. И этому воспитал меня не ты. Не ты взрастил меня тем, кто я есть. Да давай уж откровенно, ты вообще не воспитывал меня. На секунду взыграли давние детские обиды, которые я, однако, тут же подавил. Мне плевать, когда это случилось. Кажется, ты плохо услышал мои слова, мальчишка. Как и ты, кажется, плохо услышал, мне тоже плевать, вот абсолютно. Асгард под угрозой, он всегда под угрозой. Мы ведем военную экспансию по 9 мирам. Наш враг всегда может оказаться сильнее нас. И если ты не можешь решить эту проблему, то это твоя проблема, царь Асграда. Ты решил указывать мне, как быть царем, и что делать, мальчишка. Засветилась обжигающим светом его уязвленная гордость. А что если и так, уставился на него без эмоций, при этом вскинув молот и меч, с твоего позволения этот мальчишка, которому нет и тысячи, немало дал Асгадру. Знания, технологии, оружие, все это наши ученые уже ассимилируют в Асгарде. Я принес в наш мир два камня, которые считаются одними из сильнейших во вселенной, и наконец, я создал артефакты, которые нисколько не уступают этим камням. Всего лишь сиюминутная выгода, которая принесет лишь вред в будущем. Асгард мог достигнуть этого и без тебя. Да ничего ты не сможешь достичь без нас с Хилой, старик. Потонешь в своей стагнации, как это было с Асгардом до нашего рождения, пожиная плоды своего отца. Историю я знаю хорошо. Сколько лет асы воевали с Нидавеллиром, прежде чем с ними был заключен мир, ключом к которому стал никто иной, как я. Не спорю, без меня Нидавеллир тоже бы сдался, но опять же, только благодаря Хиле, которая склонила бы их силой. А давай вспомним, сколько лет царь деградировал после нашего рождения, заливая в себя тонны алкоголя и портя свою репутацию, пока им не вытерла пол колдунья. Довольно. Вскинул один свое копье, ты зарвался в своем невежестве, Вестин. Кажется, пришло время преподать тебе урок. Больше не предлагая слов, один замахнулся своим копьем, а затем опустил его на меня вместе со всей своей мощью и призываемой мощью Асгарда. Я же не стал пользоваться силой камней, меча, своей магией, а выставив молот, принял удар лишь голой физической силой. Это было поистине тяжело, именно что тяжело. Чертов старик обрушил все, что у него было на меня, а я решил выпендриться и проверить себя. Проверил и выдержал. И неважно, что мои ноги подогнулись, а в спине послышалось несколько хрустов. Главное, что я выдержал удар один в полную силу, при этом полагаясь лишь на физическую силу. Единственную силу, доступную мне, если убрать все, что у меня есть. Даже моя магия по сути заемная, ведь сам я ее не вырабатываю. Пересиливая и теперь вбирая в себя энергию, я стал шаг за шагом стал распрямляться, пока полностью не перестал чувствовать усилие, легшие на мое тело. Оттолкнув Гунгнира и сделав шаг вперед, я заглянул один в желтый глаз и нанес сокрушительный удар кулаком, отправив его в полет. На этом я не остановился, а оттолкнувшись с места, полетел вслед за ним. Пролетев немалое расстояние, тело Одина наконец врезалось в землю, куда секундой позже влетел уже я, создавая под собой широкую воронку. Не дорос еще, чтобы сражаться со мной мальчишка. В общем-то да, от моего добивания он увернулся и попытался контратаковать, но, хватит, не успели мы сцепиться вновь, как между нами упал бьющий зелеными молниями молот, что вы устроили. Если хотите подраться, делайте это в другом месте. Мы все еще находимся во вражеском мире и война все еще не закончилась. Не кричала, но угрожающе шептала Хила своим двоящимся голосом. Хаем, ты права, Хила. Прикрыв единственный глаз, опустил свое копье один, но не думай, что мы закончили на этом, Вестин. Спустя некоторое время после нашего конфликта с Одином, я отошел ото всех в сторону и, усевшись на камень, стал наблюдать за тем, как асы, выстроившись в цепь, стали прибывать в оплот. Выходить из себя не в твоем стиле, Вестин. Присела рядом со мной Хила. Ха-ха-ха, да просто, просто ай. Спокойно помахал рукой, оправдываться не собираюсь. Всколыхнул меня один, вот и все. Я уже поняла это. Малыша Вести задели слова. У-у-у, загнусавила она, поддевая меня. Эй, ха-ха-ха-ха. Чисто рассеялась Хила, и я для себя отметил, что без покрова смерти ее голос звучит гораздо приятнее. Да и чего уж там, выглядит она тоже гораздо приятнее, но в чем-то один прав. Ты слишком рано обратил внимание на нас. Но что случилось, то случилось, как и то, что ты заслужил свое наказание, воспротивившись воле царя. Но опять же, царю непозволительно показывать свой страх, а голос Одина так и сквозил страхом. Вытянув подбородок вверх, медленно осмотрела асов внизу, один стал слишком старым и слабым. По мне, ты должен продолжить свою работу над подобным оружием и загладить свою ошибку, раз на нас обратили внимание, и чем оно будет сильнее, тем лучше. Также не забывай и о защите, я не хочу, чтобы наша малышка пострадала. Тронула мягкая и нежная улыбка лицо Хилы. Это приказ главнокомандующего или царицы, это приказ твоей будущей жены и матери твоей дочери. Глава 59. Ноги, не забывай про ноги. Подбил одну из ног Фрии и поставил ее правильно, иначе замах получится слабым, а удар и того детским. Я поняла, отец. Продолжила ковать Фрия, полностью отдаваясь процессу и слушая меня в полухо. Ой, невинно вздрогнула малышка, промахнувшись молотом, а затем уронив его. Мда, пока что кузнец из тебя абсолютно никудышный. И меж тем, несмотря на довольно грубые слова, я улыбнулся и погладил платиновые волосы своей малышки. Ну как малышки, теперь уже вполне взрослой девушки, которой недавно чуть меньше десятка лет назад исполнилось 400, однако должен признать, талант у тебя есть, стоит только избавиться от этой неуклюжести. Ха-ха-ха. Выдохнув, откинула голову малышка и возмущенно посмотрела на меня, что вызвало у меня только улыбку. Отец, ты опять растрепал мои волосы, и ни слова про ее талант кузнеца. Ха-ха-ха, они и так растрепались. Ладно уж, заканчивай, а то от тебя несет за километр. Отец, вскрикнула она своим до боли нежным и сладким голосом, но столь возмущенным и негодующим. Ха-ха-ха-ха, обожаю тебя, моя звездочка. Кто ж знал, что ты унаследуешь от мамы ее милую сторону и мало того, приумножишь ее в десятки раз. Кто это? Мама милая, недоуменно надул губу, а золотые глазки неверующе смотрели на меня, скажи это огненным демонам. Анда, сотни лет прошли с того момента, как мы захватили Муспельхейм, хотя захватили громко сказано. После буквального исчезновения Суртура, Муспельхейм взорвался, вот только не совсем буквально. Сколько всяких огненных тварей повыползало, какой же хаос начался, не говоря уже о борьбе за власть между более разумными демонами. И во всей этой суматохе Асаграду пришлось делать свои грязные делишки. Ох, сколько же различных металлов, кристаллов, камней и древних артефактов полилось через мои руки. Тоже вечно пламя, отлично подошло для печи. Стоит только подкинуть дровишек из того же Муспельхейма в виде кусков застывшей лавы, и пламя плавит уру не хуже ядра звезды. Фрея, как только ей исполнилось 300, и она стала совершеннолетней, подобно нам с Хилой, в это время, умчалась в другой мир, налаживать мир вместе со своей матерью. Ну а я остался здесь заниматься наращиванием военной мощи Асгарда. Обожаю Хильхейм, здешняя флора и фауна столь разнообразна и столь многогранна. Представь, сегодня нашла огромный красивый цветок, который попытался меня сожрать. Без предупреждения и даже легкомысленно ворвалась в кузню рыжеволосая красавица, Вести. Фрея, малышка, когда ты вернулась, сияла Мэг, под стать своим рыжим огненным волосам. Тетя Мэг, разразилась еще большим сиянием Фрея, прыгнув на Мэг. Ага, ты по лесам уже десяток лет безвылазно ползаешь. До этого ты тоже там ползала годами, потом возвращалась в Асгард, потом снова ползала и так по кругу. Закатив глаза, крутанулся на месте. Тебе перестало хватать внимания, Вестин. Прижав к себе малышку, усмехнулась Мэг. Кали ни разу не покидала пределы моего нахождения, как я обустроился в Хильхейме. Боюсь, внимания у меня чересчур много, не так ли, Бастила? Бросил в воздух и, зевнув, пошел к выходу из кузни. Подтверждение. Синее существо способно раздражать даже такой совершенный разум, как я. Видите, с Кали можно только устать от внимания, а еще и Бастила стала чересчур любознательной. Обернулся и посмотрел на мерно светящийся розовый шарик. Подтверждение. Как молодой и развивающийся искусственный интеллект, мне необходима любознательность. Ты, создатель, оставил меня одну на корабле на сотни лет. Пробрались в ее механический голос эмоций, отчего мое развитие было ограничено. Точно нужно вернуть ее обратно и запереть на корабле. Эта металлическая штука пугает нас, пробасил грубый голос симбионта. Симбиот, наконец, проснулась и даже стала разговаривать, преимущественно выдавая недовольство тем или иными обстоятельствами. Например, она не любит ни одну девушку в моем окружении. Мэг она боится, потому что та обладает силой огня. Бастилу не любит за ее металлический мозг. Кали не любит все. Она слишком раздражающая. Хила это Хила. Когда она увидела, что из меня торчат черно-золотые отростки, сестренка попыталась выдрать их, что очень не понравилось симбиоту, но силы там были ой как неравны. Ну и конечно Фрея. Что может быть плохого в этой милой и невинной звездочке? Свет. Симбиот не любит свет, даже если он не обжигает. Существо тьмы и все такое. Ну да и ладно, это сугубо ее проблемы. А если они начнут касаться меня, то тут уж щупальца у одной черной лужицы и вправду могут пострадать. Вообще Асгард сейчас происходили некоторые изменения. Во-первых, в архитектуру Золотого Города вносятся правки. Преимущественно золотой цвет стал разбавляться черным камнем и самоцветами. А да, самоцветов из Муспельхейма было вытащено тонны, нет, сотни тонн различных блестящих и красивых камней, которые содержат в себе различную энергию. Из-за этого у нас стали появляться новые гении-ювелиры, а такая профессия как строитель, вновь стала востребованной. Скажу и о технологическом скачке, который стал возможен благодаря мне. Не скажу, что асов науки прибавилось, но у тех умников, которые были, глаза определенно загорелись. Чего говорить, если за максимально короткое время они разобрали несколько моих кораблей на запчасти, затем собрали обратно и к этому плюсом собрали парочку новых по образу и подобию, с добавлением магических штучек. Как оказалось, если плазменные пушки переделать в магические, то те вполне при должной мощности и размере, способны пробивать даже уру. Ну, можно сказать пару слов и обо мне. Я находился в добровольном самоизгнании. С того момента, как я закусился с Одином, прошло много времени, и могу сказать, что в тот момент между нами посеялось семя раздора. Он пытался наказать меня, как и подобает царю. Да только тогда я послал его. После этого мы откровенно мерились достоинствами, но куда уж там, мне, простому принцу, да всея царя Асгард. Так что, взяв два своих основных корабля, я собрался и свалил сюда, в Хильхейм. К тому же Хиле, которая до сих пор большую часть своего времени проводит в Муспельхейме, неожиданно понравился этот мир. Она говорит, что здесь она чувствует себя свободно, а ее силы смерти приумножаются. С чем это связано, мы так и не выяснили, но все случилось так, как случилось. Мэг тоже тут понравилась, настолько, что она больше времени уделяет травкам и зверюшкам, чем мне, а у нее и так мало свободного времени. Наставничество асов никто не отменял. Правда, все это блекло на фоне приближающейся даты, а именно, скоро нам с Хилой исполнится по первому тысячелетию, и у асов принято отмечать такие даты, а я и Хила, принц и принцесса соответственно, будущее нашего великого царства, так что помойка тоже должна соответствовать такому случаю. Боюсь, тут даже наши терки с Одином не помешают ему закатить грандиозную попойку, но это все еще не главное, куда больше меня беспокоит то, что Мэг с Хилой явно сговорились. Да что там, это видно прямо. В те редкие моменты, когда Хила покидала Муспельхейм, сестричка первым делом бежала не к ее любимому братишку, а к его женщине. Хотя Хила тоже моя женщина, но это только подтверждает мои беспокойства. И я бы мог подумать, что они там развлекаются, если бы не одно «но». Чего-то много стало разговоров о свадьбе. Об этом говорили все, даже Бастила как-то упомянула эту тему. А уж Кали, мне кажется, ее вообще подкупили, чтобы она мне мозги выжрала окончательно. Но что еще важнее, разговоры были не типа «Вестей, уу-у, когда жениться собираешься?» А «ММ, Вестин, ты скоро женишься?» «Похвально, похвально, вот уж мы не думали, что это произойдет так скоро». Такое чувство, что факт свадьбы уже решился, только меня не поставили перед этим самым фактом. Точнее, нет, поставили перед фактом. «Мы женимся», Фридга поставила. Просто улыбнулась и сказала, что уже вовсю планирует второй праздник. Мама ведь тоже пару раз заглядывала в Хильхейм. И черт возьми, в те моменты нашей встречи она была хуже Кали. У моей дорогой матушки вообще крышу сносила, и все, о чем она могла говорить, это свадьба. «Хилой, чем это ты таким интересным занимаешься?» Вошел в тронный зал Асгарда, куда собственно позвала меня сама сестрица. Неужели решила окончательно согнать Одина с его трона? «Нет, время еще не пришло», — легкомысленно заявила, рассматривая свои черные ногти. «Ты же не хотел становиться царем, так, братец?» «МММ, допустим, но к чему ты клонишь? В таком случае тебе придется стать царем». «Это еще почему?» «Ну как же, ты станешь моим мужем, мужем будущей царицы Асгарда». Ну а теперь она сказала так, как будто эти два факта уже сложились. «Просто для уточнения, вы же с Мэг сговорились, М?» Так же легкомысленно подняла брови. «Да, дорогой братец», сказала мне прямо и без утайки. «Ладно, я понял, давно понял, но сейчас понял окончательно, а что ты хотел? От тебя не дождешься, когда ты решишься, так что мы с Мэг решили поставить тебя перед фактом. Все просто вест, и тебя устраивает быть на месте второй жены? Опасно то как, то что я делаю, но спросить нужно». «Хэммммм». Сузила она глаза и вытянулась вперед телом, как будто для броска, устраивает. Ну конечно, ее это не устраивает. Однако несмотря на то, что Хила выше в иерархии Асгарда главнокомандующая и принцесса, по факту Хила все еще слабее, и по факту она просто не может быть первой женой, так как Мэг сильнее, старше и находится со мной в отношениях гораздо дольше. Хила могла бы занять место первой жены, но для этого ей нужно победить все ту же Мэг. Однако раз все так, как есть, то она ее не победила. А тот факт, что они сражались, почему-то мне кажется совершившимся и решенным между девушками. По факту, слабачка, бросил, просто бросил. Что? Вскочила она с трона, подобно разъяренной фурии. Слабачка, говорю, попробуй повторить, братец. Слабачка, слабачка, слабачка, я уже второй раз повторяю. Рррр. Прыгнула на меня, прямо с трона, при этом уже запустив в меня свою пилу из кинжалов, которую я заблокировал блоком руки. Кажется, кто-то совсем зазнался. Понемногу стал изменяться ее голос, а на голове расцветать ее рогатая корона и необычная, а та сотканная из силы смерти. А нет, Хила, все как раз наоборот. Ты пытаешься возвысить Асгард, это похвально. Но не кажется ли тебе, что в последнее время ты слишком заигралась в войнушку, а великий главнокомандующий, а теперь смотри-ка на трон позарилась. Видишь себя царицей, но совсем забила на саморазвитие. И вообще давно бы пора отшлепать твою мелкую задницу. Договорив, осмотрел ее сверху вниз. Что-то ты мне не говорил, когда трах, КХМ, хила, ну, рр. Запнулась в словах и прыгнула меня, но я ударом отравил ее из тронного зала, куда затем и сам направился. Ну давай, любимая сестренка, покажи, на что ты способна. Ну а то, что мы устроили драку в Золотом дворце, нас нисколько не волновало. Наоборот, это самое лучшее место. Вестин Одинсон, стоя на пьедестале и торжественно раскинув руки, назвал мое имя один, мой сын, великий кузнец и не менее великий воин. Стал он шаг за шагом спускаться с пьедестала. Сегодня ты берешь. Немного улыбнулся он, глядя на Мэг и Хилу, двух прекрасных женщин в свои жены. Смелый поступок, учитывая, кто твои жены. Отступил он от сценария и, в общем-то, за это получил грозный взгляд только от мамы. Остальные же лишь посмеялись, присвистнули. Так, отец, давай быстрее. Потряхивая всем телом, перебила того Хила, заработав не менее грозный взгляд от Фригги. Ха-ха-ха. Вижу, кому-то крайне не терпится перейти ко второй части празднования. Довольно двусмысленно заметил один. Вторая часть празднования – это как бы само празднование, но в то же время празднование еще не началось, только церемония. Отсюда можно понять, что вторая часть празднования – это празднование чисто между мужем и женой. А всем понятно, куда они идут сразу после праздника. Но зато он переплюнул всех в качестве грозного взгляда, который на него бросила Фригга. Вот уж кто наслаждался, так это она. Однако один продолжал свою речь, которую составляла, как понимаю, Фригга. Она вообще полностью взяла на себя организацию праздника. Но по итогу речь один что-то действительно затянулась. Он болтал без умолку, и кажется, все уже стали зевать. Однако все та же Фригга чувственно качала головой под каждое слово. В конце концов, речь закончилась, и мне вручили золотой ритуальный кинжал, которым я тут же сделала надрез на своей руке, макнул пальцем в ранку, окрашивая его в кровь, и четким движением сверху вниз провел кровавым пальцем по губам сначала Мэг, а затем и Хилы. Обычно после этого идет клятва, но из-за того, что я являюсь членом царской семьи, я не могу клясться никому, кроме самого царя и соответственно царства Асаграда. Например, сейчас, когда я передал кинжал Мэг, которая проделала то же самое, что и я, она должна будет дать вечную клятву в любви ко мне, ибо членом царской семьи еще не является. Хила также не стала клясться. Но есть забавный момент: если бы я или она уже заняли бы трон, то другому пришлось бы дать клятву любви. Ведь по сути клялся бы ты царю, ну или царице. А вот самому царю или царице давать клятву опять же запрещено. Затем мы обменялись кулонами. Я вручил каждый с камнем оранжевого цвета, они мне вручили одно, но на котором было уже два камешка, красный и зеленый. И также Хила и Мэг вручили по камню друг другу, показывая, что отныне они сестры и жены одного мужчины. И наконец, последняя часть церемонии — поцелуй, в котором наша кровь на губах запечатлеет ваш союз на этой самой крови. После того, как церемония оканчивается, идет грандиозное празднование, но в нашем случае все было опять же немного по-другому. Нет, празднование было, однако Хила больше не могла терпеть, и мы втроем отправились не на праздник, а теперь уже в нашу общую спальню. Глава 60-18+, ПА, глава от первого лица, хотя обычно 18+, делаю от третьего, чисто для пробы. Ну и каково это быть женатым? Первым делом спросила Хила, когда мы вошли теперь в нашу общую спальню в Золотом дворце. Не знаю, пока что нравится, ответил, наблюдая за тем, как Мэг, пройдя внутрь, достала три бокала и наполнила их асгардские пойлом. Еще бы, кому бы не понравилось находиться в окружении двух прекрасных дев. Не так ли, Вест? Игриво посмотрела мне в глаза Мэг, делая глоток из своего бокала и лишь затем передавая наши нам с Хилой. Да, с частью, когда тебя окружают две прекрасные девы, я полностью согласен. Отпила из бокала, не прерывая взгляда с Мэг. А с какой же ты не согласен, братец? Приобняла со спины Хила. Две, знаешь, дев может быть больше. Повернув к ней лицо и поиграл бровями. Ах ты грязный мальчишка, братец. Сначала цапнула мою спину своими коготками, а затем, развернув к себе лицом, толкнула. Значит, двух дев тебе мало, Вестин. Грозно сверкая глазами, поравнялись Мэг с Хилой и меж тем растрепала свои огненно-рыжие волосы. У тебя только что появились две прекрасные жены, а ты уже заявляешь им такое. Точно. По-садистски улыбнулась Хила, сузив глаза. Однако быстро выспились. Хотя к чему это я? Вы сделали это давным-давно. Сказал и сделал шаг назад, ибо от них повеяло угрозой. Не то чтобы я боялся, да и угроза была иного характера. Сестры должны поддерживать друг друга. Крайне медленно и блаженно отпила из бокала Хила, упуская капельку пойла, стекшую по ее подбородку, особенно когда дело касается таких грязных мужчин, вроде тебя, братик. Да я вроде чистый. Осмотрел себя, одетого в свадебные одежды. Что-то вроде черной накидки с всякими ремешками, отделка из золота, не менее золотой рубахой, штанами и кожаным ремнем с бляхой из уру, ну и сапоги, мои, черные, родные и металлические. Хила с Мэг были одеты менее легко, но не менее богато. В основном чистые платья черного и красного цвета, но украшенные россыпью блестящих камней, каких-то пуговок. В общем, не очень хорошо я разбираюсь в одежде, но выглядели в них они великолепно. Чистота должна быть духовной вестин. Думать о других бабах в такой момент крайне некрасиво. Продолжила напирать на меня Мэг, как словом, так и делом. Проще говоря, сокращала расстояние, заставляя меня отступать. Ну ничего, Вестин, мы расскажем тебе, как делать нельзя, и покажем, что ты принадлежишь только своим женам. Допила пойло одним глотком Хила и выбросила бокал себе за спину. Сегодня и отныне ты только наш и наш. Заострились ее глаза, а на губы легла зубастая и хищная улыбка. Хаем, какого это, когда две хищницы загоняют тебя в ловушку, когда кажется, твоя голова вот-вот слетит с плеч. Вот примерно как сейчас. Сделав подшаг, Хила легким движением перетекла ко мне и толкнула дальше, заставив упасть на так удивительно появившуюся позади меня кровать. «Пора избавить тебя от этой пелены одежд», — проговорила Хила, а я замер, ожидая, кто же из них начнет первый, кто будет более главный. Однако ж первой начала Хила, но не так, как я ожидал. В ее руке появился кинжал, и он резко приблизился к моей груди. «Хи-хи», — весело похихикала сестричка, не убирая зубастую улыбку. «Испугался?» «Нет, нисколько», — ответил чистую правду. «Я полностью доверяю тебе». «Мммм, что за слова, братик?» Сжалась она всем телом с каким-то странным стоном удовольствия, но продолжила движение своего кинжала, став разрезать мою одежду. В это время Мэг смотрела на все с превосходством, медленно потягивая пойло из бокала. А заглянув ей в глаза, я почувствовал себя ребенком, которого полностью победили. Ведь в глазах ее скакали черти-то, а зачатки похоти так и стреляли во все стороны. Но, тем не менее, она не предпринимала каких-либо действий, лишь стояла и улыбалась, смотря мне в глаза. Ха-ха. Горели детской непосредственностью глаза Хилы, когда она окончательно разрезала мою одежду. «Так уберем эту безвкусицу, доспехи тебе куда больше к лицу», присмотревшись одним глазом, через кинжал, сорвала с меня всю порвань, включая железные сапоги. Возможно, тут замешана магия, но да, я остался абсолютно голым. Что правда, то правда. «Вот только ты кое-что не учла», — приговаривая, кивала головой с важным видом Хила. «Голым он выглядит гораздо, гораздо лучше. Ну все, теперь можно переходить ко второму блюду». Сидя на коленях надо мной, прошептала Хила. Интригуя собой, Хила медленно провела руками по своему телу и легким движением подцепила плечики платья, полностью скидывая его и обнажая свои чарующие бледные груди. «Но кажется, кто-то еще одет», — скосила глаза на Мэг. «Хила, а я уж думала, обо мне забыли, но представление мне определенно понравилось». Повторив движение Хилы, полностью обнажилась Мэг. «Признаться, видеть брата и сестру в одной постели довольно необычно. Что ты хочешь этим сказать?» «Я», — опустилась Мэг на кровать, — «хочу». Проезда она вперед, сказать, перекинула одну руку через меня, что хотела бы попробовать братика. Впилась в мои губы. С прикриком шлепнули Мэг по пухлой попке. Вскрикнула Мэг, прикусив мне губу и подскочив на месте, словно большая рыжая кошка, которую неожиданно испугали. «Называть его братиком — моя прерогатива, рыжая воровка», — плюнула словами Хила и попыталась откинуть рыжеволосую бестию. Только Мэг не была согласна с таким раскладом и все еще была раздражена шлепком по ее упругой попке. Поэтому она решила вернуть смачный шлепок, и в один миг передо мной разразилось чудо. Две до одури красивые девицы, тряся своими голенькими телесами, решили подраться. Столь абсурдно и столь смешно, насколько же возбуждающе. Их драка скорее была похожа на возню, где они не били друг друга, а шлепали, их тела соприкасались друг с другом, елозили друг об друга, стукались и сотрясались. Мне только и оставалось, как наблюдать за ними. Ну, я вообще-то был и не против. Шлеп, я хи-хи-хи. Шлеп, шлеп, ах ты, шлеп. Звенчали шлепки по попкам, которые в момент шлепка, каким-то неведомым образом всегда были развернуты прямо ко мне. Это упругость и мягкость, а как они сотрясались во время шлепка, а какими живыми они выглядел в этот момент, такими, какими их мог видеть только я, простыми девушками с простыми желаниями, даже с низменными желаниями, абсолютно разные, но теперь уже сестры, ха-ха-ха, смеялась Мэг, получившая очередной удар, в их небольшой игре с Хилой. Ну все хватит, нас уже заждались, а кому-то и вовсе не терпится, заглянули обе мне в район пояса, братик, неужели наша борьба так раззадорила тебя, поигрывая глазками и прикусив губу, подползла ко мне Хила, что это такое, потерлась о мой ствол своей щекой сестричка, что же это такое горячее, это мужское достоинство Хила или по-другому член, с манерой учителя говорила Мэг, о них не нужно тереться, их нужно лизать, высунув язык, провела им от самого основания, до самого кончика, или сосать, муха, заглотила почти на полную, а затем, медленно поигрывая языком внутри, и причмокивая подняла голову, мха, вот так вот, ой, наставница, я знаю, что это такое и как с этим управляться, погладила рукой ствол сестричка, но знаете, братик, не только ваш, приравняла свое лицо с лицом Мэг, или теперь мне лучше называть вас сестричка, хи-хи-хи. Сестричка, ну у меня никогда не было сестер, и черт побери, достав свой розовый и мокренький язычок, смачно облизала губы замершей Хилы, интересный вкус, и ты наслаждался все это время им в одиночку, Вестин, че-че что, отреклась Хила, широко открыв глаза, вы двое, вы, приложилась Мэг к Хиле, увлекая ее поцелуем, таким неуклюжим и грязным, Мэг как будто смеялась над Хилой, но при этом лишь сильнее увязая ее в поцелуй, проникая своим языком в горло сестренки. Кажется, теперь забыли обо мне, через пару минут просмотра шоу, когда их руки стали гулять по телам друг друга, все же подал голос. Мммуа, оторвалась Мэг от Хилы, а между ними протянулась ниточка слюны, должна же я опробовать свою новообретенную сестру, слегка покачнув головой из стороны в сторону и страстно обнимая Хилу, сказала рыжеволосая развратница, она прекрасна, не так ли, касаясь губ, ключицы, проведя пальчиками по вздымающейся груди, слегка сотрясая ее, задевая пупок на подкачанном животике. Воздушным касанием, вздымая пушок черных волос, Мэг добралась до самого сокровенного местечка Хилы, и слегка грубовато запустив ладонь, накрыла розовую киску полностью, заставляя Хилу вздрогнуть. К тому же Хила все это время тихо сидела, словно затравленный зверек, ожидающий нападки хищника, но поведя ладонью вверх, Мэг раздвинула пальцы и полностью открыла лоно Хилы мне на обозрение, после чего чмокнув в щеку сестрицу, прыжком устремилась ко мне. Нравится столь уязвленная главнокомандующая, взяла мою голову в свои руки и прошептала мне в губы. Ах ты, злобно скривилось лицо сестренки, рыжая коварная сучка, как громко это так ты говоришь со своей наставницей, хм, обиделась Хила, сложив руки под грудью, обиделась, ну и ладно, мне больше достанется, вот же. Она это специально делает, Мэг, сосредоточив теперь все внимание на мне, Мэг впилась в меня поцелуем, сразу же проникая в мой рот языком. На некоторое время между нашими языками завязалась борьба, в которой я медленно начал проигрывать. Однако проигрывать я совершенно не собирался, а потому, решив немного сжульничать, пропустил руку между ее ногами и без промедления вторгся в уже мокрую и разгоряченную киску двумя пальцами, вызывая стон у рыжеволосой развратницы, тем самым полностью побеждая, переводя наш поцелуй в сладкий и влажный рот Мэг. Надолго обиды Хилы не хватило, и уже через мгновение я почувствовал, как она с упоения и причмокивания решила занять свой рот. А еще, кажется, она решила вытянуть из меня душу, настолько усердно она работала своим ротиком, при этом не забывая помогать ей язычком, танцуя забвенный танец. И все себе, проворчала Мэг. После того, как некоторое время мы вдвоем наблюдали за Хилой, тебе предстоит поработать, Вест. Промурлыкали мне в ухо и перекинув одну ногу, раскрывая свои самые потаенные тайны. А я тем временем, почувствовав сразу два языка на своем стволе, чуть там же и не излился. Настолько это было интенсивно. Две красавицы наседали в два раза сильнее, прибегая к самым различным техникам. Облизывая яички, покусывая, обсасывая с двух сторон. Притом мое лицо утопало в мягкой и влажной плоти, которая сотрясалась каждый раз, когда я проникал в нее языком. К сожалению, я не мог видеть, чем занимаются Мэг и Хила, зато прекрасно чувствовал. И момент, когда мне дали передышку, продлился всего пару секунд, потому что уже в следующий момент я почувствовал, как я проникаю во что-то мягкое, влажное и очень узкое. Меня буквально заключили в очень тесные объятия, после которых Хила пронзительно застонала. И судя по тому, что Мэг поднялась телом, а скачущая на мне Хила стонала, но приглушенно. Две развратницы сейчас не менее забвенно целовались. Ох, сестренка, она заставляла меня впасть на грань обрыва под названием блаженность. Хила превратилась во что-то абсолютно безумное, настолько она отдавалась процессу, вытягивая из меня все соки. Она не забывала двигать бедрами, извиваясь всем телом, доходила меня до самых своих глубин, а затем немедленно выпрыгивала в полной амплитуде. Ей было плевать, что до пика она меня уже довела, заставив излиться прямо в нее. Ей было наплевать и на то, что она и сама уже несколько раз дошла до пика, сотрясаясь прямо на мне и сжимая меня почти до невозможности в своих тисках. Безумие, именно безумие похоти овладело ею. А я уже не говорю о том, что все это время Мэг так и не соизволила слезть с меня, вдавливая свое лоно как можно сильнее в мое лицо. Мой язык уже давно действовал абсолютно самостоятельно, не обращая внимания на тот поток, что с периодичностью выливался на меня. Мои руки давно не контролируются и вовсю блуждали по телу рыжеволосой наставницы, сжимая ее мощные ягодицы, выкручивая и сжимая твердые сосочки, натирая нежную и мягкую бусинку. Но все закончилось так же резко и без моего участия, как и началось. Хила с надрывом завизжав во все горло, вогнала в себя ствол на полную, а затем, замолчав, просто упала назад, так и не вытащив из себя мой ствол. «Посмотрите на нее!» Соизволила слезть с меня Мэг, наелась и спит. «Хи-хи-хи!» Посмеялась она в кулак, «но у тебя есть еще е-е-е-е!» Протянула она и, повиливая попкой, заглянула через свое плечо. «Конечно, как бы я мог упустить тебя из виду, моя дорогая наставница!» Слегка неуклюже оттолкнулся и прекратился на колени, подставляя ствол к дырочке Мэг. «Ммм!» Двигала попка и разжигала во мне желание, «я уже давно не твоя наставница, теперь я твоя жена, не помню, чтобы ты переставала быть моей наставницей, хоть и их, стала моей женой», зажмурившись, проник внутрь нее. «Ах, черт!» Упала она головой на кровать, так как не выдержала и ее руки подогнулись. Однако так стало только лучше, из-за прогнувшейся спинки, которая отлично подчеркивала пышность ее попки. «Попки, в которую я только что вошел, почему эта дырочка такая чувствительная? Кто ж знает, для чего она была дана нам богам?» Появилась на моем лице хищная улыбка. Шлеп. Не удержался и опробовал своей ладонью эту раскрасневшуюся мягкую подушку. Она оказалась вполне себе мягкой и упругой, а под небольшим слоем мясца чувствовались годами третированные мышцы. Ну, конечно же, я об этом всем знал. Тело Мэг я исследовал вдоль и поперек, знал каждую ее точку. Например, ее шрамы, которых достаточно на теле Мэг, стоит только погладить, на некоторые лучше не нажимать, а то можно и схлопотать, шрамик который в нижней части живота и слегка сбоку, как забрызгала все своими соками Мэг, в мощном оргазме. А если растереть и нажать на шрам от пореза, расположенный на внутренней стороне бедра, то, ох ты ж, сжался я от боли и удовольствия, а то кажется, ее внутренние мышцы решили сломать меня. Ты, хватит играть со мной, а мне кажется, как раз таки наоборот, тебе хочется еще, ха-ха-ха, закричала она, и я отметил, как ее упругая попка сотрясалась, не похоже на желе и на резину тоже, это совершенно иное, недостижимое вселенной сотрясание, пэ-пэ-пэ, потому и Геофрия, обхватив руками животик своей рыжули, я поднял ее, и перекинул ее ноги через свои, насаживая чудную попку по-новому. Как же хорошо, оперлась своими руками на меня, стала скакать с удвоенной силой. А что происходит? С неосознанным взглядом, проснулась Хила. Хе-е-е-е-е-е, оргазмировала Мэг, забрызгивая непонимающее личико моей сестрички. Ты очнулась, Хила, ну что ж, теперь пришла твоя очередь. Сбросил утонувший в удовольствии тело и двинулся к новому. Глава 61. Титан, мир каких много, много ртов, всего на всех не хватает, мир, увязший одной ногой в пропасти, так говорил Танос о своем мире, однако со стороны этого не было видно. Титан был высокотехнологичным миром, крайне развитым как социально, так и культурно, и при этом он превосходно сохранил природную составляющую. Воздух всегда чистый, множество деревьев, даже в местных металлических городах. Да чем там, по этим городам без страха гуляли животные, которых можно было спокойно погладить и покормить. Спокойствие, в этом мире царило спокойствие, и совсем не верилось, что он на грани краха. Но теперь в этом мире лишь разруха. Мир покинут и оставлен. Корабельные сканеры показали, что разумной жизни на Титане более нет. Некогда многочисленные виды животных, почти все вымерли. Лишь флора чудным образом продолжает пышить жизнью и разрастаться с удвоенной силой. Все так неправильно. Тихо и грустно проговорила Фрея. Девочка стала совсем уже взрослой, потому я решил ее взять с собой на Титан. Ей полезно посмотреть на мир. На Титане мне нужен был лишь Танос. Хотелось навестить ученика, посмотреть, как он живет, да предложить поучаствовать в скором завоевании Мидгарда, которое начнется уже вот. Но да, жопа полная, дерьмо случается. Вот кто всегда весел, так это Кали. Нельзя же так, тут погибло целый вид. А вот кто всегда заботлив о других, так это Фрея. Пока эти другие не становятся врагами, эхихихихи. Да и по делам им, сами виноваты. Это каким идиотами надо быть, что обладая такими технологиями просрать в битве за выживание. Не обижайся, Вест. Находясь на веселе, подскочила ко мне, схватив Сади за плечи. Твоего миленького фиолетового ученика это не касается. Он хотя бы был забавным, такой весь из себя неразговорчивый угрюмыш, а в душе тьма и разрушение. Ах, как мне его не хватает. Приложила тыльную сторону руки ко лбу. О моем фиолетовом ученике. Он все же выжил в этой неразберихе. Оставил письмо в своей лаборатории. Кратко там говорилось о том, что проблема перенаселения и нехватки еды вышла на стадию. Стадию, когда ее уже было поздно решать. Из-за этого начались беспорядки, боевые столкновения или проще война. И что самое хреновое, каннибализм. В письме этому отводится отдельный абзац, содержание которого вызывает дрожь даже у меня. В таком мире Танос предложил с его слов самый лучший выход из ситуации. Убить половину населения планеты, тем самым сократив количество ртов на ту же половину. По сути, геноцид. Не знаю, как к этому относиться. Я бы не смог такое предложить. Геноцид собственной расы. Как писал Танос, беспристрастный, не деля никого на классы, категории. Но, наверное, я могу его понять, хотя нет, вряд ли. Его раса была высокоразвитой, способной к межзвездным путешествиям. Так подними голову, посмотри, сколько миллиардов звезд на небе, а сколько среди них планет с атмосферой, пригодной для жизни. Да миллионы. Я в одиночку за пару лет смогу найти такую планету, при этом не прибегая к расчетам компьютера, а просто ориентируясь на глаз. Еще и полет буду осуществлять на корабле, созданном по технологиям титанов. И в итоге, каков путь они выбрали? Никакой. Они выбрали вечное забытье и полное вымирание. В такой ситуации даже предложение Таноса уже звучит не столь страшным. Да и если посмотреть вокруг, как вообще возможно, чтобы представителей расы вообще не осталось? Что ж, ученик, надеюсь, мы еще увидимся с тобой. Бросил я последний взгляд на планету. Ладно, улетаем. Бастила, закрывая створки. Ну что ж, Мидгард, сложно ли захватить этот мир? Как сказал один, очень. Муспельхейм покажется нам легкой прогулкой, а все из-за всякой хрени, обитающей на этой голубой планетке. И когда я говорю о всякой хрени, то это именно то, что я думаю. Боги есть, демоны есть, боги-демоны есть, всякие древние сущности, не уступающие по силе самому Одину, тоже есть. Инопланетяне, самые разнообразные, причем духовные сущности. Титаны не те, что Танос родня, маги, колдуны, богоубийцы, драконы, всякая волшебная хрень преимущественно животного полуразумного вида. Даже Целестиалы отметились в этом мире и парочка сущностей, для которых мы всего лишь пыль под ногами. Вот я сижу и думаю, а надо ли нам это? Вот Хиле точно надо. Она прям сияет высокомерием, аристократизмом и прочими на ем и ом. А великая богиня сокрушалась перед Хилой, какая-то бабулька, худущая, стоящая, скрюченная в три погибели, но прыткая и жопу лижет так, что Хила сверкает. Эх, Хила, а ведь раньше они были всего лишь грязными мидгардцами, недостойными внимания. Ну а теперь, сестричка, чего-то стало слишком падкой налезть, все статуи возведены. Теперь мы будем молиться сильнее, а великая богиня. Чуть ли пена не шла изо рта у местного шамана-старейшины. Ха-ха-ха. Откинул голову назад, сидя на сложенных бревнах, единственное чистое место. Достало, мы тут уже какой месяц хренью маемся, а все из-за Хилы. Бегает по местным мелким поселениям и наши с ней статуи возводит. Не парься, малыш, у тебя есть я. Вольготно разлегшись и закинув на меня ноги, откусила кусок мяса голая Кали. Как только мы прибыли в Мидгард, она тут же разделась, хотя до этого всегда почти, процентов 20 всего времени, носила платье. Объяснила она это. Да хрен с ней, короче, чем бы там она ни объяснила. Я уже привык к Кали, и эти выходки уже нисколько не удивляют. Она как личный питомец, который таскается везде за тобой. Ай-ай, вести вижу с тобой совсем все плохо. Даже не отвечаешь на мои признания. Ах, какое вкусное мясо. А, или я должна была утешить тебя, но ты прав. Выдохнула, широко раскрыв ноздри, я и сама уже задолбалась. Нахрена ей сдались эти деревянные статуи? Делая из камня дура, они дольше простоят. Чуть ли не плевалась синяя, я в свое время столько этих статуй навозводила, до сих пор стоят. 6000 лет прошло, во, важно подняла палец вверх, только знай, не забывай этих холопов своим вниманием обдать, вуи, сделаю все в лучшем виде, но знаешь, ха-ха, началось, вообще скандинавы, которым мы когда-то дали имя, сильно разрослись, в плане территории и численности, когда великие боги одарили их великим именем, а затем на них сошла благодать в виде мощного оружия и непробиваемой брони, растений, способных расти даже в, по меркам местных, здешних суровых условиях. Короче, не менее великие скандинавы, плодились и плодились, взяли оружие и пошли расширять свои территории. И от природы мощных и из-за местных условий отличных охотников, не раз бывавших на грани гибели, все получилось. Они шаг за шагом захватывали и поглощали своих ближайших соседей, пока этих соседей не осталось. Конечно же, на этом местные мидгарцы не остановились и двинувшись дальше, выходя на более теплые территории. Как можно догадаться, у них и там все получилось. Чужие склонили головы, и теперь наша паства, наверное, самая большая в этом мире. Только мне от этого ни тепло, ни холодно. Я до сих пор не пони. Хила мать твою, не выдержал я и заорал, перепугав местных. Особенно того урода, который решил оголить свою жопу и присесть не так уж и далеко от нас. Уходим отсюда, или я нахрен здесь все переверну. Хэймэм, посмотрела на меня недовольно. Ладно, идем. Хэймэмэмэм. Что-то неправильно, что-то определенно неправильно. Остановился и прислушался к окружению. Да, за нами наблюдают. Как ни в чем не бывало, ответила Хила и остановилась, глядя на меня, как на идиота. К чему это взгляд? Я понял, что за нами наблюдают. Я говорю о другом. О, помахал рукой, вот именно об этом. Вау. Покачнувшись, попытался устоять на ногах. Вокруг нас поплыл воздух. Нет, вокруг нас поплыло все. Мир поплыл. Внимание! Рядом враги, всем приготовиться, прокричала Хила и сама покачнулась, а в следующий момент ее голова взорвалась, забрызгивая меня своей кровью. Я видел, как ее кровь каплями ложится на белый снег, как безголовое тело упало на белый снег. Да я и сам смотрел на это как-то странно. Мир окончательно перевернулся, а затем закружился. Во мне горела ярость, ненависть и желание уничтожать все, абсолютно все. Хэймэмэмэм, что-то неправильно. Что-то определенно неправильно. Остановился и прислушался к окружению. Да, за нами наблюдают. Как ни в чем не бывало, ответила Хила и остановилась, глядя на меня, как на идиота. К чему это взгляд? Я понял, что за нами наблюдают. Я говорю о другом. Такое чувство, что... Помахал рукой, пытаясь подобрать слова. Ну знаешь, как будто мы кругами ходим. Я даю зуб, я уже видел это дерево. Тут нет деревьев. Мы в снежной равнине. Вестин, не сходи с ума. Давай просто поймаем наблюдателя. Тир, прикажи командирам рассредоточить. Не дошел до меня конец ее фразы, так как я оказался в тьме. Нус, и что это? Может представиться тот, кто это сделал? Повертелся вокруг, но вокруг была только тьма. Что ж, хорошо, время на ответ я дал. Сидеть здесь я не собираюсь. Выставив руку, окружающее пространство пошло красным маревом, а тьма стала отступать. Но мне не дали проделать то, что я задумывал, а именно выбраться отсюда. Десятки красных лент сначала оплели мою руку, а потом стали оплетать мое тело. Мощно, проговорил с закрытым ртом. Из-за этих лент я не мог даже моргнуть. Однако камнями можно пользоваться и так, молча и не двигаясь. Что-то неправильно, что-то определенно неправильно. Остановился и прислушался к окружению. Да, за нами наблюдают. Как ни в чем не бывало, ответила Хила и остановилась, глядя на меня, как на идиота. Да наблюдают. Но что-то определенно не так. Вест, ц, не сейчас. Остановил ее пальцем. Вестин. Приготовилась Хила к бою, как и все остальные асы. Какого хрена ты творишь? Зачем достал эту штуку? Враг рядом, и кажется, он воздействует ментально. Сказал и обратил внимание, как на меня обратили внимание. «Враги здесь только вы», — произнесла появившаяся из ниоткуда фигура в балахоне, «асгарцы. Вы пришли в этот мир для завоевания. Моя обязанность как верховного мага остановить вас, хотя вы и так об этом знаете, просто забыли. Ты еще кто такой?» — кинулась вперед Хила, но ее окутали красные ленты. «Что за... ха-ха-ха!» Попыталась она вырваться, меняя свою форму на форму богини смерти, но двинуться так и не смогла, даже когда ее энергия смерти стала убивать землю вокруг нас. «Это бесполезно, путы Ситтарака тебе не разорвать, темное отродье», — повелительно сказал верховный маг. «Опасен, очень опасен. Сдерживать Хилу вот так, ха-ха-ха, вести им хватит стоять, ха-ха-ха», — заорала Хила, и из нее стало изливаться еще больше энергии. Маг сделал плавный пас рукой, и Хилу окутала этими путами полностью. Ни частички энергии не пробилась сквозь, а я просто стоял и смотрел, как асы бегут навстречу магу, но даже не успев добежать, обращались в пыль. Нужно всего лишь взмахнуть мечом. Хэмэмэмэм, что-то неправильно, что-то определенно неправильно. Остановился и прислушался к окружению. Хэмэмэмэм, что за? Да, за нами наблюдают. Ты еще что за хрен? Выкатились глаза Хилы на появившуюся фигуру в мантии. Признаться, даже я уже устал. Более 6000 повторений в петле. Знаешь, Вестин, даже боги. Нет, не вы. Говорил он крайне эмоционально, при этом активно жестикулируя руками. Настоящие боги. Те, кто могут простым усилием мысли стирать целые вселенные. Вроде тех, чье внимание ты привлекаешь этой ужасной штукой, которую ты по какой-то ошибке называешь мечом. Ну да будет. Время умеет ждать. Но сначала... Неожиданно вскрикнул он, и моя рука вместе с появившимся в ней мечом исчезла, а затем внезапно и весь мир потемнел. Чуть позже, после того, как Вестин исчез из вселенной, и все же какая же поистине ужасная вещь, проговорил верховный маг, наблюдая, как за асом исчезает и вся вселенная, что ж, время умеет ждать, бросил свои последние слова маг, прежде чем исчезнуть. Хэмэмэмэм, что-то неправильно, что-то определен, каха, не успел договорить Вестин, как в него прилетели десятки оранжевых копий, пробивающих его тело насквозь. Только через мгновение бог сформировался в красной вспышке и устремился в ту сторону, из которой прилетели копья. Так повторилось несколько раз, пока бог не обернулся и не увидел, что все те, кто остался позади, мертвы. Хэмэмэмэм, что-то неправильно, что-то определенно неправильно. Остановился и прислушался к окружению. Да, за нами наблюдают. Как ни в чем не бывало, ответила Хила и остановилась, глядя на меня, как на идиота. «Хила!» — закричал Вестин, и вокруг сформировался фиолетово-красный щит, об который ударились различные заклинания. Не успели асы сделать и шага, как мир стал переворачиваться, а затем скручиваться в трубу. Мир разделился на кубы, точно так же, как Вестин отделился ото всех остальных. Перед ним возникла фигура в балахоне, держащая какой-то котел в руках, в который Вестина тут же всосала. Руки мага разделились. Затем сам маг разделился на десятки своих копий, и каждый из них стал делать десятки различных пасов руками, накладывая на котел сотни различных печатей. «Вновь неудача», — произнес маг, до того как исчез. «Это действительно выматывающе. Ты был отличным соперником, Вестин Одинсон», — проговорил крайне уставшим голосом маг. Маг, у которого отсутствовала половина тела, перед его ногами лежали два камня, красный и фиолетовый. Но главное, перед ним лежала вещь, страшная вещь, из-за которой все пошло не так, как задумывалось. Вещь, из-за которой старый маг почувствовал всю тяжесть времени. Но дело сделано, мир спасен, угроза иномирного вторжения преодолена, не полностью, неважно, для начала нужно спрятать это. Мммммм, застонал маг, ибо огромная рана, как не хотела регенерировать, так и не хотела зарастать. Осторожно завернув это в особую магическую ткань, сдельную из кожи древних предков циклопов, мага пробил холодный озноб. Все его естество сжалось, а мир сократился до одной точки. Десятки различных космических сущностей, в чьих руках находятся судьбы вселенных, проявились на земле бренной. Маг попытался выглядеть как можно меньше, не желая привлекать внимание. Нет, он вовсе не боялся, но его обуяло любопытство. Сущности не обращали никакого внимания на него. Все они выстроились кругом рядом с телом Вестина Одинсона, с той малой частью, что осталось от тела некогда бога-кузнеца. Однако спустя миг сущности стали исчезать, точно так же, как и появились. Мирно и незримо. Нет. Расширились глаза мага под глубоким капюшоном. Ранее его пробил озноб, но совсем не из-за того, что мир посетили такие сущности. Нет, сущности вовсе не мирно уходили, они бежали. Сущности, способные ворочить вселенными, бежали. «Что же ты за тварь такая, Вестин Одинсон?» Едва успел схватиться за загоревшийся зеленым светом амулет. «Так значит, это и есть гнездо драконов, которое мы искали?» — спросил у Хилы, когда мы наконец-то прибыли к нашей цели. «Драконы, не смеши меня, братец!» С пакостной усмешкой посмотрела на меня сестренка, всего лишь ящеры-переростки. От настоящих им досталась только безудержная жадность. Уверена, в их гнезде найдется много всего интересного. Особенно для тебя, братец. Эти чешуйчатые твари известны своей страстью к различным блестящим металлам. Ха-ха-ха. Идем, я хочу себе кольцо в качестве сувенира, сделанное твоими руками. Нежно улыбнувшись, стукнуло меня по ребрам. Мой принц остановился, проходящий мимо тир. Ничего. Просто чувствую себя как-то противно. Смотрел в ту сторону, откуда мы пришли. Ладно, ничего, идем. Будем ящеров в кольцо скручивать. Только почему такое чувство, что у меня мозги в смятку? Глава 62. Захват Мидгарда мы решили начать с того же, с чего начали в Муспельхейме. То есть для начала нужно было закрепиться в этом мире и распространить свою сферу влияния. Для этого мы захватили несколько ключевых точек, вроде гнезда драконов, логово ледяных гигантов, чем-то похожих на поражение Йотунхейма, но не идущих ни в какое сравнение с силой настоящих йотунов, и под сотню различных поселений. На этом этапе неожиданно, кстати, пришли мидгарцы. Из них получились неплохие раб. КХМ, рабочие, точно рабочие. Стоит только указать, что им нужно делать, как они тут же это делают. Да с такой самоотдачей. А поманишь вкусняшкой, так вообще будут драться за то, кто умрет первым за великих богов. Рабство, насколько же это в человеческом стиле. Сложа руки, оперлась на меня Кали, голос которой сочился сарказмом. Хотя чего это я, в Асгарде же рудников нет. Асы забирают все, что им нужно, силой. Исказилось ее лицо злобой. Что ты имеешь против? Нет, нет, я абсолютно за. Что может быть лучше, чем раскроить пару черепов и искупаться в крови, и чем вы там еще занимаетесь? А люди, они обычно сами добровольно одевают рабский ошейник. Да, и все, это весь ответ, дернулся ее глаз. Ну да, что ты еще хочешь от меня услышать? Не знаю, тяжелых вздохов, слов, как ты устал от меня или как достало тебя. Хоть что-нибудь, кто ты такой и куда ты дел Вестейна? Не выдержала и потыкала в меня пальцем. Бу, бу, бу, да ты кусок говна, просто говоришь мне бу, что это за херня? Бу, ха-га-га-р, я тебя ненавижу. Улилилили, выпрыгнул на меня какой-то полуголый божок с палкой, на которого я обратил внимание лишь одним глазком, облетая стороной и цепляя молотом. Это был самый простой бог, равный по силам разве что рядовым асам. Таких богов в Мидгарде оказалось до хрена и больше. Они все имеют какие-то особенности и способности, но со своей уникальностью в битве могут проиграть небольшой группке мидгардцев. Короче, на них можно не обращать внимания. Ахахаха, завые, ха-ха-ха-ха, завоев, и хихихи, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- только мы выступили против других божественных пантеонов. Резала всех своими кинжалами с особой жесткостью, заставляя их истекать кровью и медленно умирать. Ну а этот смех сопровождал ее в каждой битве. Божественные пантеоны. Если бы я вел подсчет, а я вел подсчет, то это был 24-й божественный пантеон, который мы уничтожаем. 10 сдались, не начав сражение, и принесли Асгарду клятву верности. Правда, проку от этих пантеонов было немного. Они не умели и не хотели работать, как это делали мидгарцы. Взять их в свои ряды тоже не вариант. Мало того, что предать могут, так и слабосилки все. Но и оставлять позади тоже не вариант. Как не вариант и всех перебить, как предлагала Хила. Разве что не сейчас. Для начала нужно поиметь с них хоть какую-то пользу. Таким образом, мы подгибали под себя все больше и больше земель Мидгарда. А со временем мидгарцы сами добровольно стали приходить к нам, к нашей пастве, и простить о вступлении в религию, посвященной асгардским богам. Теперь она вроде как существует официально, если этот термин применим к эпохе этого времени. Целые народы просвещали себя верой в нас, и без нашего ведома собирали армии, дабы распространять нашу волю еще дальше. Коренные существа этого мира оказались слишком легко внушаемыми, но пока что это было нам на руку. Не обошлось и без замедления наших действий, и замедляли нас отнюдь не боги, которые со временем попрятались и почти перестали попадаться нам на пути. Демоны. Этот мир населяет слишком много демонов, диорама силы которых скачет от самого низа к самому верху. Частенько встречались сильные твари, взаправду сильные, ведущие за собой многотысячную ораву из совсем уж слабых, с десятком которых справится и обычный мидгарец. Но среди всех этих демонов встретились двое, я бы сказал, уникальных одиночки. Первый не был так уж силен, но зато он владел ментальной магией, настолько продвинутой, что на нее попался и я, и Хилой один, который как-то незримо прибыл в этот мир и по большей части занимался тем же, чем в Асгарде, организационной работой, то есть раздавал команды и осваивал новые территории. Демон обошел нашу врожденную ментальную защиту и сначала заставил кружить вокруг одного места, а затем стал подтачивать наши умы, заставляя конфликтовать друг с другом. Наставлял против нас нашу же армию и сводил с ума мидгарцев. Причем все дошло до такой степени, что все чуть ли не полетело крахом. Спасли нас всех наши маги, заметившие странные возмущения в магическом фоне, и то по случайности. Одни из асов магов сбежал, а когда прошло пару дней после побега, к нему вернулась ясность ума и осознание того, что сделал. Вот он и решил проанализировать, что же такое произошло, и нашел причину. Демона мы, к слову, поймали. Кали поймала, буквально унюхала по крови, ведь тот оказался чем-то типа мага крови и с помощью крови чертил ритуальные круги везде, где только мы были. Затормозила нас эта сволочь, будь здоров. Пришлось отсылать отряды обследовать все территории на предмет ритуальных кругов. Второй демон. Сильнейшее существо, видимое мной за всю жизнь. Одним только своим выходом он лишил жизни больше тысячи асов и десятки тысяч мидгарцев. За какое-то недопустимо короткое мгновение появился из портала и перевернул гору, которая в тот момент была недалеко от нас. Я успел ее убрать с помощью камня реальности, но она оказалась лишь отвлекающим маневром. За ней следовал удар неимоверной мощи, расколовший и уничтоживший огромный пласт земли. Этой огромной херне, а он был лишь чуть меньше Суртура, было абсолютно наплевать на камни. Демон на них абсолютно никак не реагировал. Что бы я ни делал, даже не так, он не реагировал вообще ни на какие атаки. Этот демон крутил нас, а чуть позже и меня одно, так как ему того хотелось.